Глава 4. Ярослава. Рассветные лучи уже успели тронуть линию горизонта. Потоки солнечного света разрисовали небо в яркие краски. Вокруг тишина. Сняв высоченные каблуки, я брела вдоль главной улицы нашего коттеджного поселка. Посторонним находиться здесь запрещено, поэтому пришлось распрощаться с таксистом перед въездом в населенный пункт около шлагбаума с охраной. Да и прогуляться в одиночестве вдоль стройных рядов монолитных коттеджей не помешало бы. Стоило обдумать все, что успела натворить. Моя Ярослава так и всплывала в подсознании раз за разом. Текст, написанный на карточке, которая прилагалась к цветам, звучал в моей голове хриплым баритоном, от которого до сих пор бросала в дрожь. Хотя последнее, скорее всего, было вызвано больше иным обстоятельством. Руки изрядно потряхивало, а идти прямо давалось большим трудом. Голова раскалывалась тысячами осколков боли. Да здравствует отходняк! Хорошо, не успела в добавлении ко всему загрузиться алкоголем и никотином. Точно было бы еще хуже. Хотя, разве то, чем я заменила попытку справиться с буйством гормонов, лучше? В какой-то мере, конечно, да. Я испытывала самые невероятные в своей жизни эмоции и ощущения. Только вот как признаться в этом Ренату? И стоит ли вообще? Наверное, нет. А вдруг он поймет все сам? Даже несмотря на то, что я позаботилась о том, чтобы то стало трудновыполнимо. Да и Ян был настроен очень серьезно, если я все правильно расценила. Еще и цветы эти. Очень красивые. Прежде мне цветы вообще никто не дарил. Надо же, нашел ведь. Быстро. Хотя и старалась запутать свои следы, не вышло. То ли он такой проницательный, то ли я такая слабая, что не способна даже на самое элементарное. Опять же, факт того, что оборотень прислал букет, а не явился, вселял слабую, но все же надежду. Может, и впрямь передумал. Но тогда к чему то послание? Дразнит меня бессовестно. Наверное, я должна испытывать чувство вины за все содеянное, но у меня его нет. Знаю, что это неправильно, но другое пока не ощущалось совсем. Предаваясь мыслям о том, что я, оказывается, бессовестная стерва, так и дошла до дома. 460-й Лексус стального цвета уже стоял перед белым заборчиком жилища альфы-клана серых волков. Мой жених вернулся из дальнего путешествия. И, судя по тому, что рядом оказалась припаркована еще одна машина, он не один. А если учесть, как на фоне среднестатистического внедорожника выделялся немецкий спорткар цвета огненный металлик, гость не последняя персона среди подобных нам. Едва открыла входную дверь, прекрасно расслышала голос Рената, доносящийся из-за пределов кухни. «Ярослава!» Игнорировать не получилось бы в любом случае. Поэтому пришлось нацепить дежурную улыбочку и двигаться в сторону Альфы и его гостя. Рослый, широкоплечий вожак местного клана успел сменить дорожный костюм на легкие спортивные брюки и белую футболку. Одежда плотно обтягивала мужской силуэт, позволяя проглядываться каждому мускулу на его мощном теле. Ренат всегда выделялся даже среди самых сильных из оборотней благодаря двухметровому росту и необычной широте в развороте плеч. К тому моменту, как я дошла до кухни, он разливал кофе в две фарфоровые чашки. Терпкий аромат свежесваренного экспресса добротно наполнял помещение. Именно по этой причине я не сразу уловила запах второго мужчины, сидящего ко мне спиной. «Доброе утро!» — бодро поздоровалась первой. Гость даже не удосужился изобразить, будто бы считал нужным развернуться в мою сторону. Мысленно пририсовала ему в голове символ сравнения со всеми видами крупнорогатых особей. На самом деле уже давно свыклась с высокомерием, властью, выделенных среди оборотней, а потому внешне продолжила изображать радушие. «Доброе, Ярослава!» — в один голос ответили оба. «Если голос Рената, суровый бас, который мне как родной, то баритон с легкой хрипотцой тут же отозвался в сознании звонов колокольчиков, бьющих тревогу. Паника накатила волной, сравнимой с цунами, сметающей города-миллионники. А ведь я битый час отмывалась от его запаха в номере отеля и даже платье новое купила, а он... Да как он меня вообще нашел так быстро? Ведь не поверил про Альфу клана Серых Волков. Тогда что он здесь делает? Лаковые туфли с грохотом упали на гранитный пол. Ренат перевел взгляд от мраморной столешницы с завтраком в мою сторону. Он придирчиво изучал увиденную реакцию некоторое время, пытаясь понять, что со мной не так. А Ян, развернувшись в мою сторону всем корпусом, с легкой насмешкой и лукавым прищуром своих черных глаз, нахально улыбнулся в ожидании продолжения. «Знакомься, Ярослава», — сказал Ренат. «Иен». «Иен?» — переспросила больше на автомате, нежели осознанно. Последнее выглядело не совсем логично, ведь Ренат еще вроде как не в курсе того, что я знакома с как бы Яном, поэтому пришлось поспешно добавить. «Просто Ен?» «Можно просто Ян, так удобнее», — сказал. «Вроде как Ен, который Ян. Совсем не хотелось, чтобы было удобнее, тем более ему. Ен вполне подойдет», — ответила холодно и высокомерно. По крайней мере, очень постаралась, чтобы выглядело именно так. Подозрительный взгляд со стороны Рената ярко свидетельствовал о том, что я только что перешла незримую границу в общении. Но раз уж начала, отступать не в моих правилах, потому, изобразив абсолютное равнодушие, подошла к жениху и аккуратно поцеловала в щеку. «Как долетел?» — спросила, будто мне действительно интересно. Как я и рассчитывала, Ренат пустился в долгое повествование о том, насколько погано обслуживание даже в салонах первого класса на всех авиалиниях, без исключения, и о том, как душно в Рио-де-Жанейро. Я все это время лишь понятливо кивала, пытаясь удержать в руках чашку с порцией кофеина под прицелом задумчивого взгляда Яна. Черт бы побрал этого оборотня. И чего он так пялится? Неужели у него уровень тестостерона так и не понизился, хотя прошло целых 4 часа? При одной мысли о причине повышенного уровня мужских гормонов по телу раскатилась волна тепла, невольно сжала бедра, пытаясь справиться с накатившими эмоциями. Если к моей удаче Ренат не уловил изменений в моем организме, то вот уголки губ Яна приподнялись в едва уловимой похабной усмешке. Сволочь со злости впечатала чашку в обеденный стол. Под остывший кофе расплескался на поверхность, Ренат прервал рассказ и недоуменно приподнял бровь. «Ярослава, тебе все еще плохо?» — спросил осторожно. «Конечно, мне плохо. Мне просто охренеть, как плохо. Потому что, глядя на наглого, самоуверенного мужика, свалившегося на мою голову неизвестно откуда, который прекрасно понимал, в чем действительная причина моего состояния, осознала, что мне хочется еще с ним и не раз. Мне уже намного лучше», — соврала без зазрения совести. «А вам было плохо?» — предельно удивленно поинтересовался Ян. «И вот почему я сейчас уверена, что в вопросе так и сквозит намек?» «Наверное, в таком случае стоит отложить совместную поездку до завтра», — не позволил мне ответить Лина. «Совместную поездку?» — переспросила на всякий случай. А то вдруг наркота мне на слух повлияла, или я не ослышалась. «Но ведь она сказала, что ей уже лучше», — флегматично возразил Ян. Стараясь не смотреть на не в меру обнаглевшего оборотня, перевела взгляд на жениха в ожидании ответа на свой вопрос. «Ян прибыл с ежегодной проверкой от клана Черных Волков, Ярослава», — пояснил Рина. «Ты отчитаешься по всем финансовым вопросам, касающимся строительства в соседнем поселке. Все равно разбираешься в этом лучше меня». «Охренеть просто!» «Понятно. Притянула как можно безразличнее. И как долго вы здесь пробудете?» Обратилась уже к другому собеседнику. Я усиленно смотрела на своего жениха и старалась игнорировать Яна. Внутри все так и разрывало агонии злобы и негодования, но я старалась держать лицо. «Около 2 недель», — лучезарно улыбнулся Ян. Сидящий на высоком табурете мужчина так и излучал уверенность и ощущение господства над ситуацией. Его спина прямая, как стальной несгибаемый лист, а плечи развернуты в легком напряжении. Вальяжно закинув ногу на ногу, он лишь продолжал гипнотизировать меня взглядом, изучал меня, оценивал возможности. Как хищник, поджидающий свою жертву, словно готов наброситься в любую секунду, как только представится удобный случай. Бесит, потому что жертва тут точно я. Глухая волна спазма внизу живота ненавязчиво напомнила, что собственные мысли не совсем честны, потому что стать жертвой в руках такого охотника не самое худшее, что могло бы случиться в моей жизни. И это бесит еще больше. Хорошо. Сдалась вынужденно. Переоденусь, и можем ехать в офис. Хорошо, отозвался Ренат. Йен подождет тебя здесь, а мне надо еще с Вадимом поговорить о вчерашнем. И вот тут-то до меня дошел весь сакральный смысл прелести совместной поездки. И то, чему так жизнерадостно улыбался Йен, Ренат с нами не едет. От возмущения меня аж передернуло. Что-то не так? — ехидно поинтересовался Ян. — Все так, — нахмурился в ответ Ренат. Альфа бросил в мою сторону предупреждающий взгляд, полный укора. Мне ничего не осталось, как понятливо улыбнуться жениху и направиться на второй этаж, чтобы переодеться. Если прежде мои руки подрагивали ввиду симптомов после принятия дозы адской смеси химикатов с легкой руки Вадима, то теперь трясло меня всю совершенно по другой причине. Да что за нелепое совпадение! Как вообще возможно среди миллионного населения встретить в баре мужика, который наутро окажется на твоей кухне? Да еще и мило беседует с твоим же женихом. Порывисто толкнула дверцу шкафа-купе в своей спальне и придирчиво осмотрела имеющиеся там вещи. В то же время мысленно прокляла все на свете в стремлении запретить себе думать о том, что будет дальше. «Ярослава!» — вернул к реальности голос Ренат. «Что это было только что?» «Ничего», — ответила на автомате. «Да?» — прищурился Альфа, повысив голос. «То есть мне показалось?» «Хорошо, что у нас все стены в полной звукоизоляции, а жених предусмотрительно прикрыл за собой дверь». «Показалось, что, Ренат?» — начала злиться и я. Горячие ладони оборотня легли мне на плечи. Мужчина развернул к себе лицом, заставляя смотреть в глаза. «Ярослава, я понимаю, что тебе не нравятся чужаки, но клан черных волков не так давно встал у власти. Пока они еще не обросли бюрократией и жаждой наживы, все будет хорошо. Кроме того, думаю, Йен еще не самый худший вариант. Говорят, их Альфа тоже участвует в ежегодной ревизии лично. Нам очень повезло, что не он нам попался. Я, конечно, еще не знаком с ним, но, говорят, лучше вообще не попадаться на его пути. Так что ты побудешь паенькой и сделаешь для Йена абсолютно все, что он попросит. Ты меня поняла?» Жених встряхнул меня с такой силой, что тут хочешь не хочешь, а согласишься. Устало прикрыла глаза. Не спала уже двое суток. Конечно, для оборотней с их выносливостью это несущественно. Так ведь и я не как все. «Хорошо, Ренат, поняла тебя». Стальная хватка на моих плечах ослабла, а оборотень придвинулся ближе. Тепло улыбнулся, а затем коснулся моих губ нежным поцелуем. Раньше это успокаивало, но не теперь. И только рассудок не позволил мне отстраниться, иначе Ренат все поймет. И пусть одно из самых моих больших желаний — никогда не увидеть Яна, не могу допустить того, чтобы он пострадал по моей вине. А то, что Ренат разорвет его в клочья, если все поймет, даже не подлежит сомнению. «Вот и умница!» — ласково прошептал Альфа. Он провел пальцами по моей щеке, а я снова прикрыла глаза. И пусть в моей голове лишь образ черных глаз с золотистыми всполохами — все равно довольно улыбнулась в ответ на ласковый жест. Мужчина крепко обнял и прижался щекой к моим волосам, глубоко вдохнул, а я лишний раз вспомнила о том, что у меня хватило мозгов принять душ перед возвращением домой. Как далеко зашел Вадим? Достаточно, чтобы оставить на мне с добротный литр своих слюней. Альфа отстранился. Некоторое время просто смотрел на меня. И с каждой прошедшей секундой взгляд карих глаз наполнялся злобой. Ренат до хруста сжал кулаки. «Он больше не притронется к тебе никогда. Обещаю!» В его голосе слышалось раскаяние. «Только мне этого мало. Так хотелось, чтобы эта сволочь не просто не подходила близко, но и вообще забыла, что значит приближаться к женщине, к любой из нас. Но я прекрасно помнила, что значит для Альфы его Бета, и прекрасно понимала. Мои желания останутся неуслышанными». Потому просто молча кивнула в ответ, а Ренат развернулся и ушел.